Он привел ее в довольно просторную, но скудно обставленную спаленку. Кроме стола, кровати и телевизора здесь ничего не было. «Нормальной мебелью еще не обзавелся», — пояснил он. «Сейчас принесу вам халат. Вы не возражаете, что он тоже от бывшей? Правда, совсем новый. Лика его так и не надела». Девушка покачала головой. «Кто в моем положении станет возражать?» Она села на кровать. К ней подошел Ральф и уткнулся носом в ее колени. Нос был мокрый и холодный, и от присутствия овчарки девушка почувствовала успокоение. «Да, здесь ее никто не тронет». «Вижу, вы подружились», — радостно сказал Герман, бросая халат на кровать. «Осваивайтесь, а я разогрею ужин. Через 10 минут жду вас в кухне». «Давайте я вам помогу», — Галя встала. «Готовить женское занятие?» «Вы ошибаетесь», — усмехнулся он. «Я так не считаю, сам готовлю с незапамятных времен. Так что помочь мне нужно только в одном — съесть все, что я положу вам в тарелку. Кстати, я не показал, где ванная и туалет. Ваше полотенце розовое. Я уже повесил его на вешалку. На полочке возле зеркала лежит нераспечатанная зубная щетка. Это тоже для вас». Теперь Галина смутилась по-настоящему. «Бывает же так в жизни. Ты впервые приходишь к человеку, который сегодня не подозревал, что ты к нему придешь, но все выглядит так, будто тебя давно ждали». Она приняла душ, облачилась в розовый махровый халат с черными полосками и вошла в кухню. «Умопомрачительно пахнет», — констатировала девушка, потянув носом. «Мои фирменные отбивные с картошкой фри и салат из свежих огурцов и помидоров», — сообщил доктор и в мгновение наполнил ее тарелку доверху. «Кушайте». «Но мне столько не осилить», — Галя улыбнулась и взяла вилку. «А вы не думаете, осилите или нет», — посоветовал хозяин. «Просто кушайте». Девушка надкусила сочное мясо. «И правда вкусно». «Признайтесь, вы еще и кулинар». «Я обязательно расскажу, как у меня получилось стать великим кулинаром. Или, вернее, пришлось», — улыбнулся он. Улыбка вышла грустной. «Но сперва вы расскажите о себе и своих страхах. Только уговор. Рассказывайте, ничего не утаивая. Тогда я смогу вам по-настоящему помочь». «Хорошо», — пообещала Галя с набитым ртом. «Сначала опустошите тарелку», — приказал Герман. Девушка не возражала. Она сама не заметила, как ее тарелка опустела, а, заметив, расхохоталась. «Я всегда была противницей того, чтобы наедаться на ночь», — усмехнулась Лопатина. «А теперь не то, что наелась, объелась. Все действительно вкусно». «После чая и поговорим». Доктор аккуратно плеснул ей заварку в кружку с кипятком. «Попробуйте. Я никогда не пользуюсь пакетиками. Один знакомый из Средней Азии научил меня, как правильно заваривать чай». Галя сделала глоток. Напиток и правда был великолепный, ароматный, в меру крепкий. Что ни говори, а Боростовский понимал толк в еде. Когда они закончили с трапезой, Герман помыл тарелки, не разрешив Гале к ним прикасаться, и повел ее в комнату. Ральф мирно дремал на подстилке. Услышав шаги, он лениво приоткрыл один глаз, но, убедившись, что это свои, снова погрузился в дремоту. «Садитесь в кресло, оно очень удобное», — предложил доктор и, устроившись на диване, попросил. «Начинайте». Галя скрестила руки на груди. «Герман, вы врач, и потому материалист. Для вас наверняка на все найдется разумное объяснение. Сейчас вы выслушаете мой рассказ. Прошу вас, подойдите к нему серьезно. Я не сумасшедшая и вполне отдаю себе отчет в том, что говорю и делаю. Моя история будет, наверное, звучать нелепо, однако она правдива. Как оказать мне помощь и оказывать ли, решать только вам». Лицо Германа было серьезно и сосредоточенно. Он кивнул. «Я внимательно слушаю, и ничего не утаивайте». Галина вздохнула и начала печальную повесть. Она поведала, как дед генерал, оказавшись жертвой наговора своего сослуживца, якобы покончил с собой в тюрьме. Как бабушка, решившая во что бы то ни стало реабилитировать его честное имя, заболела и свела счеты с жизнью. Как ушел отец, хотя до всех бед у них была дружная и счастливая семья. Как она обнаружила мужа в постели со своей подругой и как, наконец, мать умерла от рака, хотя год назад ее флюорография ничего не показывала. И всему виной являлся перстень, который то ли бабушка, то ли мама нашли неизвестно где и почти не надевали. Но с его появлением в семье стали происходить неприятные вещи. «Я решила избавиться от него», — продолжала Галя, взглянув на доктора. Он слушал сочувственно. «От секретарши на работе, откуда меня уволили, я узнала, что шеф очень любит антиквариат, который обычно дарит своей любовнице, нашему финансовому директору Татьяне. В общем, я хотела отдать ему эту вещь. Он было отказался, но потом попросил его принести». В тот же день я обнаружила его мертвым в кабинете, куда он вызвал меня для беседы по очередному договору с французами. Следователь не нашел никаких признаков насильственной смерти. Врач поставил диагноз «асфиксия». «Причина?» — деловым тоном осведомился Герман. «Асфиксия бывает разной». «Доктор предположила, что он подавился кофе», — пробормотала Галя. «Но это меня не убедило». Взрослый мужчина редко давится до смерти. Тем более кофе. Боростовский наклонил голову на бок. «В больнице я навидался всякого. А скорая по подобным вызовам ездит очень часто. И, как я понимаю, с результатами вскрытия вас не ознакомили. Возможно, патологоанатом отыскал в трахее инородное тело. Знаете, иногда такая смерть наступает очень быстро». Если через полторы минуты никто не оказал помощь, летальный исход неизбежен. Может быть. Меня бы все это убедило в цепи случайных совпадений, если бы не Татьяна. Понимаете? Девушка молитвенно сложила руки на груди. Аркадий Петрович, как я и предполагала, хотел подарить кольцо Лазаревой. Однако еще до начала с ним последнего разговора я сама предлагала ей перстень. И она тоже сначала отказалась, потом попросила привезти антиквариат к ней на квартиру. Вероятно, ее возлюбленный, который и надоумил нашего финансового директора собирать антиквариат, как говорят, дал добро. Я так и сделала, но хозяйку не застала. Она не дождалась меня, умчалась в аэропорт с любовником, чтобы в Москве начать новую жизнь. «Знаете, она провела пальцем по лицу. Я даже обрадовалась этому. Судьба вроде как хранила ее от дьявольских сил. Во всяком случае, мне так казалось. Но не тут-то было. Лазареву обнаружили в аэропорту на скамейке, подавившуюся кольцом с бриллиантом». Герман нахмурился, однако сообщение его не очень удивило. «Знаете, недавно в нашу больницу привезли китайца, которого подозревали в краже бриллианта с выставки. Ему сделали УЗИ, чтобы определить, не проглотил ли он чертов камень. И такие случаи нередки. Возможно, ваша коллега не хотела или не могла все декларировать, и летела вовсе не в Москву. Потому ей, бедняжке, пришла в голову такая бредовая мысль. Жаль, что возлюбленный поддержал ее. Кстати, сам он что говорит?» «Ничего». Галя тяжело дышала. На щеках розами пылали алые пятна. Таня была одна. И никакого другого антиквариата при ней не оказалось. На смуглом лбу Германа залегла глубокая складка. «Значит, этот негодяй обчистил ее», — буркнул он. обчистил и смылся, испугавшись, когда она стала задыхаться. Он самый настоящий убийца. Любящий человек вызвал бы скорую. Возможно, врачи спасли бы девушку. Самое страшное в том, что я пожелала им подавиться. Несчастная обхватила руками голову и раскачивалась из стороны в сторону, как китайский болванчик. Шефу, когда он отказал мне в помощи, Татьяне, когда она, по сути, сделала то же самое. И проклятый перстень убил их, как в легенде. Я охотник, а не моя дичь. Перстень выполнил мою просьбу, чтобы напиться крови. Доктор махнул рукой и моргнул. Это ваши фантазии. Начитавшись страшилок о кольце, вы приписали ему силу, явно несвойственную. А потом пришла очередь Иосифа Абрамовича. Лопатину знобило, лихорадило. Мозг словно проткнули тысячи иголок. Перед глазами плыли красные круги, и казалось, что она потеряет сознание. Я побежала к знакомому ювелиру, чтобы он распилил его на множество маленьких частей. «Зачем же?» — удивился Герман. «Можно было просто продать». Галя потрясла маленьким кулачком. Я подумала, хватит смертей. В интернете я прочитала про драгоценности, которые приносили несчастье. С одним кольцом, послужившим причиной гибели нескольких человек, так и поступили. Распилили на три части. Я принесла вещь дяде Есе, но он отговорил меня. Дескать, у него имеется покупатель, приобретающие украшения, которые пользуются дурной славой. Сделку назначили на 10 вечера. Когда я пришла навстречу, то обнаружила дядю Есю мертвым. Это вам известно. Лицо Лопатиной побелело. Кто-то стоял в подсобке и следил за мной. На пороге я почувствовала взгляд и обернулась. Она жалобно посмотрела в глаза Германа. И хотя вы мне не верите, клянусь, это был дьявол. Он выглядел так, словно сошел со страниц книг, в которых его описывают. Черный плащ с капюшоном, кривой длинный рот с узкими губами, искривленный нос, красные горящие глаза. Я закричала и толкнула дверь, но она оказалась запертой. «Скажите на милость». Как такое могло произойти без вмешательства потусторонних сил? Вы можете сами проверить, что у дяди Еси дверь не захлопывается. Вот мне и пришлось выбить стекло статуэткой, а потом вылезти в окно. Хорошо, что вы остановили кровь, а то следователь заметил бы и заподозрил меня в убийстве. Или нашел бы еще и мой труп, если бы вы меня не спасли. Это существо гналась за мной. «Я видела его, как сейчас вас!» Закончив рассказ, девушка бессильно опустила голову на спинку кресла. «Надо полагать, дяде Есе вы тоже что-то пожелали?» — уточнил Боростовский. Она печально покачала головой. «Не то, чтобы пожелала. Просто вспомнила, как мы с родителями смеялись над ним». Там царь Кощей над златом чахнет. Вы видели его позу? Он зачах над своим златом. Разве не так? Дьявол гнался за мной, значит, охотник превратился в дичь. Теперь перстень убьет меня. Ему нужна только моя кровь, так гласит предание». «Но ваши родственники ничего никому не желали», — заметил доктор. Лопатина так сильно сжала тонкие изящные пальцы, что они хрустнули. «Поэтому перстень захотел их крови», — пояснила она ему, словно маленькому непонятливому ребенку. «Они превратились в дичь». Герман взял ее холодную руку в свои теплые ладони и улыбнулся. «Знаете, я не вижу ничего мистического в этой истории», — признался он. «И думаю, мне удастся найти всему разумное объяснение». Сейчас уже поздно звонить моим знакомым, чтобы уточнить диагноз вашего шефа и детали вскрытия Лазаревой и дяди Еси. Завтра я обязательно это сделаю. У меня есть знакомый патологоанатом. Но давайте не будем о грустном. Во время ужина я обещал вам, что расскажу о собственной семье. Видите ли, так получилось, что в 7 лет я остался круглым сиротой. Мои родители, геологи, погибли в экспедиции. Папа всегда искал какой-то артефакт, оставленный скифами в Крыму. Но нашел только свою смерть и потянул за собой маму. Меня воспитала бабушка. Дед умер рано от инсульта, и вся тяжесть легла на ее плечи. Она работала на 3 работах, кормила, обстирывала меня как могла, помогала делать уроки и умоляла, чтобы я хорошо учился и после школы поступил в медицинский. Не знаю почему, но ей очень хотелось, чтобы я стал врачом. И я дал ей слово, что сделаю это. Слава Богу, она дожила до счастливого дня и увидела меня в списке принятых. Но на том мое везение закончилось. Через полгода ее сердце остановилось. Занятая мной, она не занималась своим здоровьем, а я, увлеченный собственными делами, тоже ничего не замечал и не переживал, когда видел, как она глотает валидол. Сотни людей кладут его под язык, и ничего. В общем, после смерти бабушки я остался совсем один. Приходилось все делать самому. Зарабатывать на еду и одежду, разгружая по ночам вагоны, готовить, вести хозяйство. На 6-м курсе я женился. Герман помрачнел. Лика была моей одногруппницей, подающим надежды гинекологам. Странно, почему она вышла за меня, такая умница и красавица. Правда, Лика утверждала, что любит меня, однако, как потом оказалось, она рассчитывала на другое. За отличную учебу меня должны были послать на стажировку в Америку. Но мой лучший друг, папа которого скромно трудился в Министерстве здравоохранения, позаботился, чтобы туда отправили его. Мне кажется, что с того момента Лика потеряла ко мне интерес. Зарплата рядового врача в провинциальной больнице явно не была пределом ее мечтаний. Наверное, она не развелась со мной сразу только потому, что уже появился Гоша, мой единственный и любимый сын. Однако потом, когда подвернулся богатый, пусть не молодой, и годящийся ей в отцы кавалер, она тут же сбежала. С тех пор я живу один. Да, неплохо зарабатываю, но деньги не спасают от одиночества. Как вы считаете? Галя кивнула. Верно, не спасают. Я откровенно рассказал вам обо всем, чтобы вы поняли. В жизни случаются разные ситуации, продолжал Боростовский. И вовсе не обязательно винить в этом перстень. Ваши родственники не стали для него дичью. В нашей семье, например, отродясь, не было никаких драгоценностей, приносящих беду. Однако это не спасло родителей от гибели, бабушку от сердечной недостаточности, а меня от развода и разлуки с сыном. Мне кажется, историю ваших родных тоже можно объяснить достаточно просто. Ваш дед отказался помогать мафии. Вы же не станете возражать, что в то время подобные организации уже существовали? И его убрали. Мы с вами знаем, что в одиночку бороться против криминала бессмысленно. А он попытался это сделать. Когда его дело продолжила ваша бабушка, мафия покончила и с ней. К сожалению, ваш отец оказался непорядочным человеком, и вместо того, чтобы поддержать жену и дочь, в трудный момент попросту сбежал от них. Думаю, он и женился на Елене Васильевне по расчету. Галя покраснела. Ее мать, так любившая отца, всегда гнала от себя подобные мысли и в разговорах с дочерью выставляла его слабаком и трусом. Вероятно, это причиняло меньше боли, чем осознание того, что он никогда не испытывал к ней чувств. Вот здесь Герман, кажется, прав. Что касается вашего мужа, доктор сделал многозначительную паузу. На эту тему ходит множество анекдотов. Кстати, некоторые люди прощают благоверным измену. Вы же этого не сделали, несмотря на то, что он хотел наладить отношения. «А вы, интересно, к каким относитесь?» — с усмешкой спросила Галина. «К тем, которые прощают?» «Нет, я из вашего племени», — улыбнулся доктор. «Вот видите», — вздохнула она. «Вижу, что вы правильно сделали, избавившись от него», — продолжал Герман. «Предательство всегда есть предательство, и его нельзя назвать по-другому, даже если постараться приукрасить вычурными словами». «Ну да ладно, хватит о вашем бывшем. Перейдем к Елене Васильевне. К сожалению, бывают такие опухоли, которые растут очень быстро. Впрочем, возможно, врач, изучавший ее флюорографию год назад, что-то проглядел. Такое тоже случается». Герман замолк, и Галя, вскинув голову, посмотрела на него с вызовом. Ее черные глаза метали молнии. «Допустим, несчастье моей семье можно объяснить так, как это сделали вы», — резко сказала она. «Представьте, я тоже об этом думала. Но что насчет моего шефа, его любовницы и ювелира, которые так или иначе перед смертью соприкоснулись с перстнем? Вы уверены, что патологоанатом поможет нам разгадать головоломку?» Доктор наморщил лоб, и девушка снова увидела глубокую складочку, которую захотелось разгладить. «На 99», — произнес он. «Что ни говори, Аркадий и дядя Еся были пожилыми людьми. Несмотря на то, что ваш шеф и пытался молодиться, возможно, в их смертях нет ничего криминального. Поэтому давайте поговорим о любовнице вашего босса». Врач постучал пальцами по крышке стола. «Вы сказали, ее звали Татьяной. Расскажите о ней подробнее». «На самом деле мне мало что известно, как и другим», — начала Лопатина. «Мы все считали ее одинокой волчицей, и когда она спуталась с шефом, удивились». Галя усмехнулась. «Впрочем, чему же тут удивляться? Она сирота, приехала из какой-то глухой деревушки в надежде найти работу бухгалтера в магазине. И вот однажды Аркадий Петрович, который был охоч до молодых, красивых и неопытных, заприметил ее в театре, познакомился, а на следующий день уже ввел в курс дела и сделал финансовым директором в своей фирме, хотя на эту должность имелись претенденты поопытнее и постарше. Он снял ей дорогую квартиру, купил машину и дарил антиквариат. Правда, момент, когда такое положение ей надоело, все равно настал. В день своей смерти она собиралась уволиться и уехать отсюда с молодым человеком. Таня даже обрадовалась гибели любовника. Ну, в смысле, Аркадия. Во всяком случае, мне так показалось, когда я позвонила ей по просьбе жены шефа, намеревавшегося выгнать ее с работы. Татьяна рассказала мне про отъезд, попросила забрать документы фирмы, которые она просматривала накануне, и принести перстень. Но я ее не застала». Боростовский схватил ее за руку. «Вас кто-нибудь видел?» «Только консьержка, которая сказала мне, что Таня вышла из дома с чемоданом», — призналась девушка. «Впрочем, следователь уже спрашивал меня об этом». «Знаете», — она жалобно посмотрела в его лучистые глаза, — «мне кажется, если тюрьма сможет защитить меня от дьявола, то пусть забирают по подозрению в убийстве ювелира». «Да, лучше тюрьма, чем этот ужас», — закончила она с пафосом. Герман чуть заметно улыбнулся. «Я постараюсь во всем разобраться», — пообещал он. «А сейчас иди спать». Он перешел на «ты», сам того не замечая, и получилось у него так естественно, что Галя не возражала. А обычно она очень щепетильно относилась к таким вещам. К тому же врач был прав. Сон — лучшее, что можно было сейчас ей предложить. «Иди, не стесняйся. Он слегка подтолкнул девушку в приготовленную для нее комнату. «Спокойной ночи!»